さあ、うごうごう。オッケーよ。あと一本で僕さ。Рэпер Сява, давай я тебе яичко отрежу, а? Чё, не хочешь, сука, да? А я тебе всё равно отрежу, врасе! Ёбаная попса! Я ненавижу! Это ж Сява, но я сегодня потрясу! Заткнись, сука! Тварь! Ненавижу попсу! Вырубите нахуй это дерьмо! Внутри! Вырубите нахуй это дерьмо! Но он не знает ничего. Первый день, новый жизнь. Сраная попса! Я подыхаю от ненависти к попсе, блядь.